Кто несет ответственность за прискорбные события последних десятилетий? Может быть, это низшие классы, пролетарии разработали новые доктрины? Но вовсе нет. Ни один пролетарий не внес никакого вклада в антилиберальные теории. В корнях генеалогического древа современного социализма мы встречаем имя развращенного отпрыска одной из самых видных аристократических семей королевской Франции. Примечание. Имя развращенного отпрыска одной из самых видных аристократических семей королевской Франции, вероятно, подразумевается граф Сен-Симон. Почти все отцы социализма были членами верхнего среднего класса или образованными представителями свободных профессий. Бельгиец Анри де Ман, некогда радикальный социалист левого толка, ставший ныне не менее радикальным национал-социалистом, совершенно верно отмечает, если воспользоваться ошибочной марксистской терминологией, привязывающей каждую идеологию к какому-либо классу, то придется сказать, что социалистические и даже марксистские доктрины имеют буржуазное происхождение. Ни национализм, ни интервенционизм не являются порождением низов. Это изобретение людей благополучных. Огромный успех этих доктрин, наносящих ущерб делу мирного общественного сотрудничества, а ныне сотрясающих основы нашей цивилизации, не имеет никакого отношения к активности низших классов. И уж определенно нет никакой вины на рабочих и фермерах. Авторами этих разрушительных идей были члены высших классов. Интеллектуалы не позаимствовали эти идеологии у низов, а напротив обратили их в эту веру. И если считать доминирование современных учений доказательством интеллектуального упадка, это никак не доказывает того, что высшие классы были покорены низами. Это доказывает лишь упадок интеллектуалов и буржуазии. Массы, именно в силу своей интеллектуальной серости и пассивности, никогда не создавали новых идеологий. Это всегда было прерогативой элиты. Печальная правда состоит в том, что мы столкнулись с вырождением всего общества, а не каких-то его слоев или сегментов. Когда либералы рекомендуют демократическое правление как единственное средство поддержания мира внутри страны и на международной арене, они, вопреки утверждениям некоторых критиков демократии, не оправдывают правление посредственностей, грубиянов, тупиц или отечественных варваров. Они стали сторонниками либерализма и демократии именно потому, что желают видеть в правительстве людей, наиболее подготовленных для этой задачи. Они полагают, что кандидаты, лучше всех подходящие для того, чтобы занять властные кабинеты, должны доказать свои способности, убедив своих сограждан, чтобы те добровольно доверили им управление государством. Они не сторонники воинственной идеи, разделяемой всеми социалистами, что доказательством квалификации является захват власти с помощью насилия или обмана. Ни один правитель, лишенный дара убеждать, не может долго оставаться у власти. Способность убеждать – это непременное условие. Не стоит тешить себя иллюзией, что любое, даже самое лучшее правительство, может сохранить власть без согласия общества. Если в нашем обществе перестанут появляться люди, способные сделать здравые принципы социальной жизни общепризнанными, цивилизация обречена вне зависимости от принятой системы правления. Неверно, что угроза миру, демократии, свободе и капитализму – это результат восстания масс. Нет, это достижение ученых и интеллектуалов, отпрысков благополучных семей, писателей и художников, избалованных вниманием высшего общества. Во всех странах мира монархи и аристократы совместно с социалистами и интервенционистами сражались против свободы. Практически все христианские церкви и секты приняли принципы социализма и интервенционизма. Почти во всех странах духовенство относится к национализму благосклонно. И даже римская католическая церковь не является исключением, несмотря на всемирный характер католицизма. Национализм ирландцев, поляков и словаков в значительной степени является порождением духовенства. Самую активную поддержку французский национализм нашел в церкви. Не принесет успеха попытка избавиться от этого зла, возвратив к власти знатные и аристократические семьи. Самодержавие царей в России или бурбонов во Франции, Испании и Неаполе не обеспечивало разумного управления обществом. Гогенцоллерны и прусские юнкеры в Германии, так же как правящие группы в Британии, ясно продемонстрировали свою неспособность управлять страной. Если во многих странах правительством руководят люди никчемные и подлые, то лишь потому, что их выдвижение рекомендовали видные интеллектуалы. Принципы, которыми они руководствуются во власти, были сформулированы теоретиками из высшего общества и одобрены интеллектуалами. Мир нуждается не в конституционной реформе, а в здравой идеологии. Ведь очевидно, что любая конституционная система может работать удовлетворительно, когда те, кто стоит у кормила власти, не соответствуют масштабу задач. Проблема в том, чтобы найти подходящих людей. Ни априорные рассуждения, ни исторический опыт не могут опровергнуть основную идею либерализма и демократии, что главной предпосылкой правления является согласие управляемых. При отсутствии такого согласия ни великодушные короли, ни просвещенные аристократы, ни бескорыстные священники или философы не достигнут успеха. Чтобы надолго утвердить хорошую систему правления, для начала нужно убедить сограждан и предложить им здравую идеологию. Тот, кто вместо убеждения действует принуждением, насилием и запугиванием, доказывает лишь собственную несостоятельность. В долгосрочной перспективе большинство невозможно удержать в подчинении силой и угрозами. Если массы одобряют пагубную политику, дело цивилизации проиграно. Элита должна обеспечивать свое верховенство силой убеждения, а не с помощью карательных отрядов. 4. Превратно понятый дарвинизм. Нет ошибки хуже, чем модные ныне попытки применять методы и концепции естественных наук для решения общественных проблем. В царстве природы мы не можем ничего узнать о конечных причинах, ссылкой на которые можно объяснить происходящее. Конечные причины люди находят лишь в сфере человеческой деятельности. Люди принимают решения. Они выбирают определенные цели и используют некие средства для достижения выбранных целей. Дарвинизм стал одним из величайших достижений XIX века. Но то, что принято называть социальным дарвинизмом, представляет собой грубое искажение идей Чарльза Дарвина. В природе, говорят псевдодарвинисты, действует неумолимый закон, по которому всякий живой организм пожирает тех, кто меньше и слабее, а потом, в свой черед, становится добычей еще более крупного и сильного. В природе нет ничего напоминающего мир или взаимное дружелюбие. Природа знает только борьбу и безжалостное уничтожение всех, кто не способен себя защитить. Выдвигаемые либералами планы вечного мира являются следствием ложного понимания действительности. Люди не могут отменить законы природы. Война неизбежна, несмотря на все протесты либералов. Войны всегда были и будут. Таким образом, современный национализм представляет собой возврат от иллюзорных идей к реалиям жизни и природы. Между прочим, борьба, о которой идет речь в этой доктрине, это борьба между разными видами животных. Высшие животные пожирают низших, по большей части они не занимаются каннибализмом, то есть не поедают себе подобных, но это, в общем, факт второстепенный. В своей взаимной борьбе животные могут использовать только свою физическую силу и инстинкты. Человек вооружен куда лучше. Будучи физически более слабым, чем многие хищники, и крайне уязвимым для опасных микробов, человек сумел покорить Землю благодаря своему самому ценному дару – разуму. Разум – главный ресурс человека в борьбе за выживание. Глупо рассматривать человеческий разум как нечто внеприродное или даже противоположное природе. В человеческой жизни разум выполняет важнейшую биологическую функцию. Он является особым свойством человека. Сражение разума можно назвать наиболее эффективным оружием человека. Разум направляет его действия по улучшению внешних условий жизни и благополучия. Человек есть разумное животное – Homo sapiens. Величайшим достижением разума, без преувеличения, является открытие преимуществ общественного сотрудничества и, соответственно, разделения труда. Благодаря этому достижению человек смог многократно умножить численность своего потомства, и при этом каждый живет лучше, чем жили его предшественники сотню тысяч лет назад. И мы имеем право говорить о прогрессе, имея в виду именно этот смысл, что сегодня на Земле живет больше людей, и каждый из них живет богаче своих предков. Это суждение, конечно, ценностное, а потому неизбежно произвольное. Но эту точку зрения разделяют все люди, даже если они, подобно графу Толстому и Махатме Ганди, безусловно отвергают всю нашу цивилизацию. Человеческая цивилизация не есть нечто враждебное природе, напротив, это результат действия врожденных способностей человека.